Глава вторая. Демон Каги. Юмика. Учитель Дира закончил свой рассказ, и повисло молчание. Священник потянулся за деревянной трубкой, лежавшей у огня, а я тем временем спросила. «А тот демон, убивший семью Хиротаки, это ведь был...» Учитель Дзира кивнул и поднес трубку к губам. «Хакаймона». По моей спине пробежал холодок, а на лицах всех, кто сидел у костра, проступила мрачная серьезность. Мы укрылись у ручейка, окруженного косматыми соснами и гигантскими секвоями. В воздухе пахло смолой и морозцем. Мы недалеко ушли от гор на границе территории клана Неба. Лето близилось к концу, дни становились все холоднее, а осень готовилась вступить в свои права. Акаме сидел, приваливший спиной к поросшему мхом стволу секвойи, и, поставив ногу на корень, всматривался в сумрак. Отблески огня высвечивали его худощавую фигуру, темно-рыжие волосы, убранные в хвост, и узкое лицо, на котором застыло непривычно мрачное выражение. Всегда смешливый и общительный, Ронин притих, задержав на реке потемневший взгляд. «Получается, Камигороша был создан, чтобы исполнить желание, загаданное дракону», заключил Тайо Дайсуке. Аристократ из клана Солнца сидел у бревна, скрестив ноги. С его лица не сходила стоическая безмятежность. Рейка бросила на него раздраженный взгляд через костер. Руки аристократа были перевязаны, а из-под одежды торчали лоскутья окровавленной ткани. Напоминание об ужасах недавней битвы. «Ему бы отлежаться, отдохнуть», — сердито говорила Рейка тем же вечером. «А не то еще вскроются раны, которые она всю ночь зашивала». Но Дайсука настаивал, что волноваться не о чем. Пускай его нарядное кимоно было изорвано и покрыто грязью, кожа побледнела, а длинные серебристо-белые волосы бессильно рассыпались по спине, облик его дышал изяществом и внутренним спокойствием. «Верно», — подтвердил учитель Дзира. «Хиротака жаждал отомстить Они, убившему его семью и возлюбленную. Он хотел не просто погубить демона, а заставить его страдать, чтобы тот познал боль, ярость и беспомощность. И его желание исполнилось. Вскоре после призыва дракона Каги Хиротака сошелся с Хакаймона на поле битвы, и по итогам яростного поединка, который чуть не стер с лица земли целую деревню, все же сумел одолеть демона. Вот только вместо того, чтобы отправить Они в Дзигоку, Камигороши запер его душу в лезвии меча на целую вечность. Увы, — продолжал мастер Дзира, — это стало началом падения Каги. Демон свел Хиротаку с ума? Нет, он не вселился в его тело. Наверное, для этого он был слишком слаб. А может, еще не знал, что способен на такое. Воспользовавшись яростью и скорбью, которые по-прежнему жили в Хиротаке, он потихоньку сломил его волю. Кончилось тем, что однажды ночью Хиротака не смог совладать с собой и навсегда изменил историю Каги. Дайсака вздрогнул, догадавшись, о каком событии идет речь. «Резня в замке Хакумэй», — произнес он, глядя на священника. «Сорванное перемирие между Хине и Каге». «Знатока истории сразу видно», — одобрительно кивнул учитель Дира. «Да, Тайо-сан, совершенно верно. Следующей весной состоялась встреча лидеров клана Огня и клана Тени. Две семьи обсуждали брачный союз. Вражда между Хина и Каги уже выходила из-под контроля и грозила войной, так что важно было достичь соглашения. Увы, этому не суждено было случиться. Пока за окном бушевал тайфун, Каге Хиротака ворвался в зал, полный безоружных послов и придворных, и перерезал представителей клана огня. В ту ночь никому из Хина выжить не удалось. «Это положило начало Второй Великой войне», — подхватил Дайсука. «После резни в замке Хакумэй Хина поклялись уничтожить всех Каги на корню и призвали на свою сторону клан Земли и клан Ветра. А Каги обратились к кланам Воды, Неба и Луны. Война не утихала почти 200 лет». «И погубила почти всех Каги», — снова кивнул учитель Дзира. «А все потому, что человек, в чьем сердце жила ненависть, загадал желание на драконьем свитке и, сам того не зная, впустил в свою душу демона. Такова история Камигороши и драконьей молитвы». Учитель Дзира выпустил облачко дыма, которое поднялось над моей головой. «Теперь вам известно, как появился меч и как желание, загаданное дракону, пускай и благородное по сути своей, навлекло на империю разруху и бедствие». «Вот почему свиток разделили на части», — добавила Рейка. Служительница храма тоже сидела на земле, скрестив ноги и закатав широкие рукава своего хаори. На ее коленях, обтянутых красной тканью штанов хакама, дремали Чу и Ко, две маленькие собачки, которые на самом деле были Камаину, стражами святилища. «Подробностей никто не знает. Но говорят, что в самый разгар войны представители Ками, Юкаев и одного монашеского ордена встретились, чтобы решить судьбу драконьей молитвы. Они сошлись на том, что нужно разделить свиток на кусочки и спрятать их по всему Ивагота, чтобы никто и никогда уже не загадал таких желаний, как Хиротака». Рейка поджала губы. «И правильно сделали. Свиток наделен такой силой, что доверять его одному человеку небезопасно. Смотрите, сколько горя он уже принес и какой учинил хаос. А ведь в нашем тысячелетии дракона пока не призывали». Акамы фыркнул по ту сторону пламени. «Если этот свиток так опасен, почему бы нам его не уничтожить?» — спросил он, пожав плечами. «Как по мне, очевиднейшее решение. Бросим в огонь, и делу конец». «Все не так просто», — возразила Рейка. «Да и попытки уже были. Но драконья молитва — это священный артефакт. Дар, или, если угодно, проклятие самого предвестника перемен. Если ее уничтожить, она снова появится. Та же история и с Камигороши. Причем появится там, где ее мало того, что отыщут, но снова призовут дракона и загадают желание». Мика сощурилась. «Свиток хочет, чтобы его нашли, Акама-сан. Вот почему он так опасен. Если мы его уничтожим, он все равно вернется. Только на этот раз, возможно, попадет в руки тех, от кого мы хотим его уберечь». «Вот почему я не доверяю магии», — проворчал Акаме. «Неодушевленные предметы вроде мечей и свитков не должны хотеть, чтобы их нашли. У них вообще не должно быть желаний. Что если, к примеру, мои сандалии раздумают мне служить и сбегут в лес?» Он задержал на мне взгляд своих темных глаз. «Даже не думай, Юмэ-Катян». Я хихикнула, вообразив себе эту картину, но быстро опомнилась. «А что стало с Хиротакой?» — спросила я учителя Дзира. «Он сумел вернуть власть над Хакаимона?» Учитель покачал головой. «Задолго до конца войны собственный клан пленил и казнил Каги Хиротаку. Он успел зайти слишком далеко и слишком чудовищны были его преступления, чтобы надеяться на искупление. Камигароши, или проклятый меч Каге, как его назовут позже, был запечатан и пропал со страниц истории на 6 веков. Вот только артефакты, вобравшие в себя столько зла, навечно не спрячешь. 400 лет назад, с пришествием Генно, владыки демонов, Хакаемона вырвался из меча, чтобы поработить своего хозяина. Доподлинно неизвестно, подстроил ли Генно освобождение демона или Хакаемона попросту воспользовался хаосом, вспыхнувшим из-за восстания. Но Камигароши снова проложил себе кровавую тропу на просторах истории. И тянулась она до тех пор, пока беспощадному магу и его бунту не пришел конец. После смерти Генна, продолжал учитель Дзира, его армия демонов и йокаев рассеялась по миру, а страну поглотил хаос. Камигароши снова исчез на какое-то время, а потом появился первый убийца демонов Каги и сумел завладеть проклятым мечом, не пав в тот же миг жертвой Хакаемона. Учитель выдохнул облачко белого дыма. Неизвестно, как убийц демонов из клана теней учат уберегать душу от порабощения демонами, но Каги всегда шли по тонкому льду, когда речь шла о тьме, и сами понимали, что заигрывают с бедой. И сейчас история повторяется. Хакаемона вырвался на свободу, и стране угрожает опасность, покуда Каги Тацуми не убьют, а демон не вернется в меч. Я резко выпрямилась и посмотрела на учителя, отделенного от меня костром. Внутри все сжалось. «Убьют?» — повторила я, поймав взгляд учителя. «Как же так? Я ведь знаю, что Тацуми борется с демоном. Неужели его нельзя спасти? Нельзя вернуть?» Меня замутило. Словно мои внутренности кто-то решил перемолоть жерновами. С холодным и невозмутимым убийцей демонов я познакомилась, когда орда демонов под предводительством беспощадного Они Ебурамы напала на мой дом, храм Тихих Ветров. В той битве пали все монахи, а мне пришлось бежать. Я уговорила Тацуми проводить меня в столицу, чтобы отыскать учителя Дзира. Ему единственному было известно, где находится храм Стального Пера, скрытый от любопытных глаз. Именно там хранилась часть артефакта, за которым охотились все. Драконьего свитка. Того самого, который может призвать великого Ками, чтобы тот исполнил заветное желание его обладателя. Желанная добыча, за которую всякий готов был убить, включая Тацуми. Глава клана отправил его за свитком, и ничто не могло остановить убийцу демонов на пути к цели. Когда мы познакомились, я слегка приврала Тацуми. Сказала, что свитка у меня нет. Но я могу отвезти его в храм Стального Пера, куда отправили фрагмент из храма Тихих Ветров. Чего Тацуми не знал, так это того, что я прятала заветный кусок свитка под фурасики, тканью которой были обвязаны мои плечи. Пожалуй, это было подло с моей стороны. Но скажи я правду, Тацуми убил бы меня и отнес артефакт своему даймё. А я пообещала учителю Исао, что буду защищать драконью молитву любой ценой. Это был мой главный секрет, если... не считать того, что я наполовину кицуне. Однако и у Каги Тацуми были свои тайны. Самый большой по праву можно было назвать Хакаемона, духа Они, который жил в его мече и жаждал подчинить себе Тацуми. Во время решающей битвы с Ебурамой демон меча наконец взял над ним верх. И от молчаливого, задумчивого воина, которому я так привыкла за время наших странствий, ничего не осталось. Исчез бесстрашный, прагматичный парень, который всю свою жизнь посвятил служению клану и казался холодным, недружелюбным и заносчивым, пока не узная, что своей нелюдимостью он обязан мечу Камигароши. Тацуми приходилось всегда быть начеку, чтобы не попасть под чары демона. Однако избежать этого не получилось. В Каги Тацуми вселился жестокий и беспощадный Хакаемона, и я совершенно не представляла, как теперь его спасти. «Должен же быть иной способ», — упрямо проговорила я. «Какой-нибудь ритуал, который поможет изгнать демона. Вы ведь священник, так? И можете провести обряд экзорцизма, чтобы Хакаемона покинул Тацуми?» Учитель Дзира покачал головой. «Мне очень жаль, Юмэ-Кэтян», — сказал он. «Будь это обыкновенный демон, какой-нибудь там призрак Юрей или хотя бы оборотень Тануки, я бы справился. Но Хакаемона — совершенно особенный демон. Он один из четырех великих генералов Дзигоку, сильнейший они, каких только видывал свет. Если бы хозяина меча можно было освободить, клан Каги уже сделал бы это. А я всего лишь священник, что с меня взять?» Он едва заметно взмахнул морщинистой рукой в жесте отчаяния. «В стародавние времена против Хакаемона выступали целые армии, а он все равно умудрялся оставить после себя горы трупов и запустения, прежде чем его удавалось приструнить». «У нас сейчас есть дела поважнее», — отчеканила Рейка. «Нужно доставить фрагмент свитка в храм Стального Пера. Пусть клан Каги сам разбирается с убийцей демонов». Перехватив мой взгляд, полный ужаса, она смягчилась, но голос так и остался твердым. «Прости, Юмака. Знаю, вы с Каги-саном сблизились за время путешествия, но нам некогда бегать за властителем Они. Наша главная задача — защитить свиток». Она ткнула пальцем мне в плечо, обтянутое тканью фурасики. «Все наши беды — Хакаемона, Камигароши, демоны и их одержимый убийца, кровавая ведьма. Из-за этого треклятого обрывка бумаги. Человечество доказало, что ему нельзя доверять источник неисчерпаемой силы, способной изменить мир. Надо доставить свиток в храм Стального Пера и убедиться, что в нашу эру дракона уже не призовут. Все остальное неважно». «Погодите». Акама распрямился и сдвинул брови. «Готов признать, убийца демонов порой пугает. Да, и потом... Он как-то грозился меня прикончить. А уж какой он надменный, сил нет!» Рейка вперила в него грозный взгляд, и он заговорил быстрее. «Однако это вовсе не значит, что можно бросать человека, который бился с нами против кровавой ведьмы и войска демонов. С чего мы взяли, что его не спасти?» «И что же ты предлагаешь, Ронин?» — рявкнула Рейка. «Гоняться за ним по всей империи? Мы ведь даже не знаем, куда он подался. Мало того, кругом полно охотников за драконьим свитком. Да даже если мы его найдем, что дальше? Попробуем провести обряд экзорцизма? Ни один смертный не в силах прогнать Хакаемона, если тот завладел человеком». «Ну, ясно, ясно», — парировал Акаме. «Значит, ты предлагаешь делать вид, что непобедимого властителя Они не существует, в надежде, что его одолеет кто-то другой?» «Нет, Акама-сан, Рейка права», — сдавленным голосом ответила я, и на глаза навернулись слезы. Казалось, внутри меня кто-то разбил зеркало, и теперь его осколки вонзились в самую душу. Я натужно сглотнула и продолжила, пуская слова, и давались мне нелегко. «Доставить свиток в храм гораздо важнее», — едва слышно прошептала я. «Мне доверили драконью молитву, и все, кто жил в моем храме, погибли, чтобы ее защитить. Я должна сдержать обещание, данное учителю Исао». Воцарилась мрачная тишина. «Но это вовсе не значит, что я брошу Тацуми», — добавила я. «После того, как мы отнесем свиток в храм Стального Пера, я разыщу Хакаэмона и заставлю его вернуться в меч». «Нани?» — примечание. «Что на японском?» — изумленно переспросила служительница. «В одиночку? Хакаэмона тебе не по зубам, Юмака». «Знаю», — ответила я, с содроганием вспоминая, как надо мной нависла жуткая тень Хакаэмона. Как я смотрела в его красные глаза, так не похожие на глаза Тацуми. «Но Тацуми сильный», — добавила я, и Рейка нахмурилась. «Он борется с демоном почти всю свою жизнь, и я так просто не отдам его Хакаэмона. Я постараюсь спасти Тацуми». «Прошу прощения, Юмака-сан», — подал голос Тайо Дайсуке. «Но я хочу кое-что для себя прояснить». Он сел поудобнее и задержал на мне проницательный взгляд. «Вы — кицуне». В его тоне не было ни одной злобной нотки, но по моей спине все равно пробежал холодок. «Почему же вы так печетесь об убийце демонов?» Я сглотнула. В битве с демонами Сатоми проявилась моя истинная природа, и все узнали, что я наполовину юкай. Вернее, Рейка и прежде это знала. А вот Акама с Дайсуке были потрясены, увидев меня с лисьими ушками и хвостом. И все же приняли эту новость на удивление спокойно, если вспомнить, что мои чистокровные сородичи славились хитрым и злокозненным нравом, а большинство людей недолюбливали юкаев. Но кицуне есть кицуне. И пускай мои спутники поверили в то, что я не опасна, понять мою юкайскую натуру им было не так-то просто. И я не могла винить аристократа Тайо в том, что он сомневается в моих мотивах. Я знала, мне придется потрудиться, чтобы доказать им, что я все та же Юмака, с которой они когда-то познакомились. Пускай и с лисьим хвостом. «Тацуми спас мне жизнь», — ответила я Дайсуке. «Мы пообещали друг другу. Вы не поймете, вы не слышали, как Хакаэмона...» Я запнулась, вспоминая смех демона и садистскую радость, с какой он сказал мне, что Тацуми видит и слышит все происходящее. «Он страдает», — прошептала я. «И я не могу допустить, чтобы Хакаэмона одержал победу. Как только доставлю свиток в храм, сразу отправлюсь за Тацуми и первым они. Вам не обязательно меня сопровождать», — добавила я, обводя взглядом всех, кто сидел у огня. «Я знаю, спасение Тацуми в наши планы не входило. Когда доберемся до храма, и свиток окажется в безопасности, каждый пойдет своей дорогой, если угодно». Акама, сидевший напротив, шумно выдохнул и провел рукой по волосам. «Нет, так не годится», — заявил он. «Юмака-тян, если ты собралась развлечься беготнёй за убийцей демона, учти, я с тобой. Пускай я и недолюбливаю этого парнишку, но чудовищ, задумавших нас сожрать, он шинкует отменно». Акама пожал плечами и криво улыбнулся. «Да и потом, кого мне еще подкалывать? Тайо-сан не умеет смотреть так, будто вот-вот тебя прикончит». Я улыбнулась. Облегчение согрело меня, точно чай холодной ночью. «Аригато, Акама-сан». Примечание «спасибо» по-японски. Дайсуке хмуро посмотрел на клинок, лежавший у него на коленях. «Я не смог защитить Каги-сана, когда он бился с Ебурамой», — произнес он, коснувшись блестящих ножен. «А ведь я дал клятву оберегать хозяина Камигароши, чтобы мы сразились, когда Юмака-сан завершит свою миссию. Если я не сдержу обещание, Икаги Тацуми погибнет, дуэли не бывать. Он сощурился и поднял на меня взгляд. Мой меч к вашим услугам, Юмака-сан. Я заглажу вину за прошлое поражение. А когда демон вернется в Камигароши, Каги-сан выйдет со мной на поединок, как и обещал. Бака. Примечание. Вот ведь дураки по-японски. Фыркнула Рейка, и две собаки, лежавшие у нее на коленях, вскинули головы. Вы все болтаете о спасении убийцы демонов, точно совладать с властителем он не так просто. Ебураму помните? А как он вас едва не прикончил? Хакаемона куда страшнее. А главное... Она уставилась на меня. В ее темных глазах плясали огоньки. Кицуне, даже если ты отыщешь Хакаемона, и он не разорвет тебя в клочки в первую же секунду, как ты спасешь Тацуми? Ты разве священница? Ты умеешь проводить обряд экзорцизма? Твоя магия столь сильна, что ты можешь не только выманить Хакаемона наружу, но и обездвижить его на время ритуала? Если нет, если у тебя нет над ним власти, он зарубит тебя раньше, чем ты приблизишься и успеешь хоть что-то предпринять. Ты об этом подумала? Она мрачно сощурилась. Ты вообще знаешь, как проводят обряд изгнания демонов? Или думаешь, что твои лисьи фокусы и иллюзии помогут справиться со столь древним они, как Хакаемона? Я невольно прижала уши, выслушивая эти возмущенные гневные речи. «Рейко-сан, что вы на меня кричите?» — спросила я. «На поиски Тацуми я отправлюсь только после того, когда ставлю свиток в храм Стального Пера. Разве вы не этого хотите?» «Все верно, но...» Рейко нервно выдохнула. «Нельзя так просто гоняться за Хакаемона и надеяться на лучшее, Кицуне. Особенно, если не знаешь, как с ним обращаться. Это все равно, что добровольно с жизнью проститься. Зачем же мы тогда изо всех сил ее защищаем?» «Рейко-тян», — мягко одернул ее учитель Дира, и служительница осеклась, не сводя с меня глаз, в которых по-прежнему полыхало черное пламя. Пожилой священник со вздохом отложил трубку и посмотрел на меня. «Юмака-тян», — начал он тем же спокойным, невозмутимым тоном. «Ты должна понимать, то, что ты предлагаешь, не только очень опасно. Подобного еще никто никогда не делал. Выманить из человека они, особенно такого, как Хакаемона, — вовсе не то же самое, что изгнать шаловливую кицуны или тануки, или избавить жертву от кицуны Цуки. Полагаю, ты понимаешь, о чем я толкую». Я кивнула. Кицуны Цуки, лисьей одержимостью, обожали развлекаться мои чистокровные родичи, нагицуны. Их духи вселялись в человека и полностью подчиняли его себе. Что они с ним делали, зависело от самих нагицуны, но, как правило, по их указке жертва погрязала в пороках и преступлениях. На потеху и радость шаловливым лисицам. Во время обучения в храме Тихих Ветров я как-то прослушала целую лекцию о кицуне Цуки от Денги. И потом весь вечер пыталась заглушить в себе ужас и тошноту. А теперь подозревала, что на то и был расчет. Учитель Дзира постучал кончиком трубки по камню, вытряхивая из нее пепел. «Хакаемона — это вовсе не дух кицуны, Юмака-тян», — сказал он. «Это не призрак, не тануки, не сущность, которую можно изгнать словами, болью, силой воли. Это один из самых могущественных они, которых когда-либо порождал Тикоку. Уж не знаю, что он сотворил с душой убийцы демонов, но отныне она заточена внутри Хакаемона. И ни один священник и кровавый маг Ивагота не сможет его одолеть. Если ты выступишь против Хакаэмона, то, скорее всего, погибнешь сама и погубишь своих спутников». Я сглотнула ком, подступивший к горлу. На душу мне точно кто-то тяжелый камень взвалил. «Я все понимаю, учитель Дзира», — сказала я священнику. «Вам с Рейкой вовсе не обязательно идти со мной». «Я тебе не о том толкую, Юмакатян». Учитель Дзира снова вздохнул и спрятал трубку под поясом Оби. «Изгнание духа и задержимого сопряжено с трудностями и опасностями. Причем как для того, кто проводит обряд, так и для самой жертвы. Если мы хотим, чтобы у нас был шанс выстоять в схватке против столь могущественного Они, нам нужно сплотиться. Я готов рискнуть». «Учитель Дзира!» — с ужасом в голосе начала Рейка, но священник прервал ее взмахом руки. «Я готов», — продолжал он. «Но чтобы изгнать демона, надо сперва обездвижить его, дабы во время ритуала он не сбежал и не перерезал нас всех. И потому в наших рядах не должно быть раздоров и сомнений». Он обвел сидящих у костра, меня, Рейку, Дайсука и Акамы, серьезным, торжественным взглядом. «Первого Они не стоит недооценивать. Если вдруг мы не справимся, Хакаэмона нас перебьет. Так что важно прийти к согласию. Все ли готовы пойти этой дорогой?» Все уставились на меня. Точно мой ответ мог повлиять на решение каждого. На миг я заколебалась. Осознание серьезности ситуации придавило меня, точно тяжелое зимнее одеяло. Правильно ли я поступаю? Мои спутники готовы мне помочь, но какой ценой? По словам учителя Дзира, велика вероятность, что изгнать демона не получится. Если мы отправимся на поиски Тацуми, я подвергну своих спутников смертельной опасности. Возможно, мы все погибнем в битве с Хакаэмона. Но тут мне вспомнился вечер, когда я выступала перед императором Ивагота, и взгляд Тацуми, в котором читались тревога и отчаяние. Он боялся, что во мне признают шарлатанку и казнят. Мне вспомнилось, как он почти что коснулся меня, как его рука замерла у самого моего лица. Хотя прежде он чурался любого физического контакта, точно страшился боли. И я поняла, что не смогу бросить его, заточенного в теле монстра, особенно после того, как Хакаэмона с издевкой сообщил, что Тацуми видит и слышит все, что творится вокруг, будучи не в силах ничего предпринять. «Я готова», — твердо сказала я, не обращая внимания на испуганный вздох служительницы храма. «Даже если надежды почти нет, даже если меня убьет Хакаэмона, нужно попробовать. Простите, Рейка-сан, я знаю, что это опасно, но не могу обречь Тацуми на страдания. И если есть хоть малейший шанс его спасти, я им воспользуюсь. Но клянусь, сперва я доставлю свиток в храм. Об этом не тревожьтесь». Рейка потерла лоб. Покорно, но не без раздражения. «Как будто добраться до храма будет просто», — проворчала она. «Ну что, решено». Акама встал и вытянул в стороны длинные, жилистые руки, точно изрядно устал от споров и решил подразмяться. «Завтра с утра понесем драконий свиток в храм Стального Пера и спасем империю от наступления зла и мрака. А потом выследим Хакаэмона, освободим убийцу демонов и еще разочек спасем империю от все той же напасти». Он хохотнул и покачал головой. «Что-то многовато зла и мрака придется одолевать. Поди, потом начнется не жизнь, а скука смертная». «Едва ли», — пробормотала Рейка. «Скорее мы все погибнем». Акамы пропустил ее слова мимо ушей. Я посторожу первым», — объявил он и ловко запрыгнул на ветку соседнего дерева. «Отдыхайте спокойно и не волнуйтесь. Если я увижу разбойников, то перебью их всех в один миг. Они даже не успеют сообразить, кто на них напал». «Не стоит жадничать, Акама-сан», — подал голос Дайсуке. Заслышав эти слова, Ронин замер, задержав руку на следующей ветке. «Прошу, если сюда заявятся подлые псы, жаждущие нашей крови, дайте мне знать, чтоб я встретил их во всеоружии. А если увидите самого Хакаэмона, не забудьте, что мы с Каги-саном условились о дуэли. Не лишайте меня чести поучаствовать в столь грандиозной битве». «О, не переживайте, Тайо-сан. Если к нам подградется какой-нибудь кровожадный властитель Они, я заору так, что весь лес услышит». Он в последний раз ухмыльнулся нам и скрылся среди ветвей. Аристократ прислонился спиной к бревну, Рейка спрятала руки в широких рукавах рубашки Хаори, а я оглянулась в поисках места для ночлега. При себе у меня не было ни подушки, ни одеяла, а ночь, несмотря на позднее лето, дышала прохладой. Ведь мы остановились неподалеку от гор, что возвышались на территории клана Неба. К счастью, красно-белый наряд колдуньи Амёдзи был сшит из плотной, теплой ткани. Я свернулась на кучке сухой листвы, прислушиваясь к совиному уханью и копошению множества крохотных существ вокруг меня. О Хакаэмона я старалась не думать, как и о его силе. И о том, что я понятия не имею, как нам, пяти смельчакам, одолеть древнего властителя Они и уж тем более изгнать его из Тацуми. А еще о том, до чего же мне страшно встретиться с ним снова. «Ну, здравствуй, маленькая Соня!» Незнакомый голос, глубокий и певучий, ласкал слух, точно колыбельное. Я вскинула голову, напрягая зрение, и обнаружила себя посреди бамбукового леса. Меж стеблей точно маленькие звездочки мелькали зеленовато-желтые светлячки. Земля под лапами была мягкой и прохладной, а в нескольких футах от меня поблескивал в лунном свете пруд. Я опустила взгляд на воду, и на меня тут же уставились чьи-то золотистые глаза. Мордочка у незнакомца была пушистой. Навострив уши с черными кончиками, он вслушивался в ночные звуки. Послышался тихий смех, и бамбук вокруг меня задрожал. «Дитя мое, я не в пруду». Я обернулась, и по моей спине тут же побежали мурашки от самого кончика хвоста до макушки, а шерсть встала дыбом. Меж высоких стеблей на островке лунного света сидел прекрасный лис и смотрел на меня. Его глаза мерцали, точно огоньки свечи. Шерсть была белоснежной, густой и длинной. Она сияла во мраке, разливая вокруг себя бледный свет. Пушистый серебристо-белый хвост раскачивался из стороны в сторону. Казалось, он живет своей собственной жизнью. «Невежливо вот так пялиться на старших, дитя». Спохватившись, я помотала головой. На миг роща задрожала у меня перед глазами и, казалось, преобразилась. А может, то была лишь игра лунного света. «Кто ты?» — спросила я. «Куда я попала?» «Кто я? Не имеет значения». Белый лис поднялся. Ветер взъерошил его изящный хвост. «Я твой сородич, пускай куда старше, чем ты. Что же до второго вопроса? Неужели сама не догадываешься, куда попала? Ты ведь кицуне. Для тебя эта задачка несложная». Я огляделась и отметила, что бамбуковая роща и впрямь изменилась. Теперь мы стояли среди цветущих деревьев сакуры, чьи розовые лепестки опускались на землю плавно, точно снежинки. «Я сплю», — догадалась я, обернувшись к лису. «Мне все это снится». «Можно и так сказать», — белый лис кивнул. «Во всяком случае, такой ответ ближе к правде, чем все прочие». Я нахмурилась, силясь оживить в памяти воспоминания, давно похороненные среди других. Воспоминания о дне, когда я пряталась от монахов в лесу и вдруг почувствовала, что кто-то за мной наблюдает. Вспомнила золотистые глаза, пушистый белый хвост, тоску, вспыхнувшую во мне, когда наши взгляды встретились. «Я тебя уже видела», — прошептала я. «Так ведь когда-то давно». Лис не ответил, и я склонила голову набок. «Зачем ты пробрался ко мне в сон?» «Твой план по изгнанию Хакаимона обречен на провал». Земля мгновенно ушла у меня из-под ног. Я словно зависла над бездной. «Что?» «Хакаимона слишком силен», — спокойно продолжал белый лис. «В прошлом клан Каги пытался осуществить то, что ты задумала. Заставить духа Они вернуться в Камигороши. Дело кончилось смертями и разрушениями. Хакаимона — необычный демон, и между проклятым мечом и его хозяином совершенно особые отношения. Даже если у вас получится поймать и обездвижить первого Они, священник и служительница храма не смогут провести обряд экзорцизма, и Хакаимона убьет вас всех. Я задрожала и силой заставила себя заглянуть в пронзительные желтые глаза. «Откуда ты знаешь?» — хотела спросить я, но слова застряли в горле. Стоило мне встретиться взглядом с тем, кто сам видел, как возвышаются царства и рушатся горы. В этих глазах читалась вековая мудрость, и смотреть в них было все равно, что глядеть на саму луну. Я потупилась и уставилась на свои лапы. «Не могу я вот так сдаться», — прошептала я. «Нужно хотя бы попробовать. Я обещала Тацуми, что не брошу его на растерзание Хакаимона». «Если хочешь спасти убийцу демонов», — молвил белый лис, — «на людей лучше не полагаться. Если ты всерьез задумала освободить Каги Тацуми, придется сделать это самой. Изнутри». «Изнутри?» Я в замешательстве посмотрела на него. «Не понимаю». «Понимаешь», — прохладно возразил лис. «Ты сегодня и сама об этом говорила. Они не единственные, кто может подчинить себе человеческую душу». Тут я, наконец, поняла, к чему он клонит, и в ужасе прижала уши. «Речь о Кицуне Цуки?» «Священные ритуалы и экзорцизм Хакаимона не страшны», продолжал белый лис, не обращая внимания на обуявший меня страх. «Для него это просто слова. Да, в них заключена сила, но воля Хакаимона гораздо сильнее людской, и он так просто не сдастся. Для того, чтобы спасти убийцу демонов, другой дух должен вступить с Они в битву в теле Каги Тацуми и выгнать его оттуда». «Но это ведь значит, что мне самой придется поработить Тацуми». «Да». Я прижала уши еще сильнее и отпрянула. «Я не могу этого сделать», — прошептала я. Лис сощурился, и его глаза превратились в две золотистые щелки. порабощать человека — это преступление. Кто тебе такое сказал? Монахи из храма? Те самые, что пытались сдержать твою лисью магию и хотели, чтобы ты оставалась человеком? Лис едва заметно улыбнулся. Дитя мое, Кицуне Цуки — это лишь инструмент. Как твои иллюзии и лисье пламя. Магия сама по себе не преступление. Главное, с какими намерениями ты ею пользуешься. От его слов веяло жутковатой правдивостью, и все же слышать такое было странно. Если никакой опасности в Кицунэцуки нет, почему об этих чарах строго-настрого запрещалось упоминать в стенах храма Тихих Ветров, чтобы не распалить мое любопытство? «Я никогда не применяла Кицунэцуки», — призналась я. И даже не уверена, что смогу. Я ведь всего лишь наполовину лиса. «Не имеет значения», — покачал головой белый лис. «Эти чары всем нам даны от природы. Наверняка твой учитель Исао упоминал, что они у тебя в крови. И когда придет время, твоя йокайская натура подскажет, что делать». «И все же... мне кажется, что так нельзя». Он раздраженно дернул хвостом. «Понятно. Тогда, пожалуй, стоит взглянуть на это дело под иным углом». Лес вокруг нас исчез. Лепестки закружились в воздухе, точно подхваченные тайфуном, удушливым и слепящим. Я чихнула, а когда снова подняла глаза, нежные лепестки уже обернулись снежными хлопьями. Я стояла на вершине горы, среди облаков, и смотрела на людскую империю, раскинувшуюся далеко внизу. Мир пожирало пламя. Куда ни кинь взгляд, повсюду ярился огонь. Он захватывал земли и распространялся во все концы. Я почуяла запах дыма и пепла, вонь обугленной плоти. Горло подкатил ком, и я закашлялась. Казалось, внизу раскинулся сам Дзигоку, не меньше. «Вот что случится с империей, если ты не остановишь Хакаимона», — сообщил белый лис. Он чинно сидел позади меня на заснеженном камне. Лапы у меня подкосились. Пронзительный ветер забрался ледяными когтями под шерсть и царапнул по спине. Я не могла отвести глаз от гибнущей империи. Языки красновато-оранжевого пламени слились воедино и заслонили собой все. Вскоре уже невозможно было рассмотреть ничего, кроме огня. «Подумай хорошенько, маленькая Соня», — сказал лис, и его голос донесся словно бы издалека. «Пока пламя войны не охватило мир, представь, как твои решения на всех повлияют. Лишь ты одна способна одолеть первого Они и спасти душу убийцы демонов. Я могу научить тебя, как это сделать. И у тебя появится реальный шанс на победу, когда ты столкнешься нос к носу с самым могущественным обитателем Дзигоку. Однако здесь важно твое желание». «Увы», — продолжал он, пока я с трудом пыталась дышать. «Наша встреча уже подходит к концу. Ты очень нужна наяву, маленькая Соня. Но не забывай о моем предложении. Когда придет время, я тебя отыщу. А сейчас тени уже близко, и ты должна проснуться». Я открыла глаза и сразу поняла, что-то не так. В лесу повисла подозрительная тишина. Крошечные создания уже не копошились в листве. Даже насекомые и те замолкли. Я осторожно приподнялась и увидела, что Дайсуке и учитель Дзира дремлют, уронив подбородки на грудь. А Рейка спит у огня, свернувшись клубочком со своими собаками. У самой кромки света, льющегося от костра, стоял человек. Его длинная тень протянулась по земле. Заслышав мой крик, Дайсуке тут же распахнул глаза, а Рейка подскочила, так что Чу и Ко кубарем полетели вниз с ее колен. Завидев незнакомца, они залились лаем и зарычали, обнажив мелкие зубы в тщетной попытке запугать чужака, который глядел на них со спокойной насмешкой. «Тише, тише», — сказал он высоким, скрипучим голосом и вскинул тонкую руку, не успели мои слова промолвить. «Нападать я не собираюсь. Обойдемся без необдуманных поступков». Лес вокруг нас пришел в движение, и вскоре из темноты вынырнул десяток человеческих фигур в черном. Лиц не было видно, только глаза поблескивали сквозь прорези в масках и капюшонах. Их мечи сверкали серебром в лунном свете. Дюжина смертоносных лезвий окружила нас плотным кольцом. Шиноби, с ужасом поняла я. На костюмах воинов не было опознавательных знаков, только на широком черном одеянии высокого господина, заговорившего с нами, поблескивал символ, при виде которого у меня тяжело заколотилось сердце. Белый полумесяц, пожираемый черной луной. Знак Каге. Клан Тени пришел за нами.